История шестая. Измениться ради любимой. Мы познакомились осенью прошлого года. Мне было 24, а ей 18. С самого начала все пошло хорошо. В один миг я превратил ее жизнь в маленькую сказку. Ей было со мной очень хорошо. Но потом получилось так, что весной я потерял работу, и сказки уже стало меньше. Я очень долго не мог найти новую работу, а если и находил, то ненадолго. А потом произошло самое страшное. Летом она поехала с друзьями отдыхать на озеро. Когда она уезжала, у нас были хорошие отношения. Ее глаза также светились от счастья, и в них было видно «Я тебя люблю». Через 3 дня из поездки она звонила мне и говорила, что очень соскучилась и хочет обратно ко мне. А спустя еще 1,5 недели она приехала. Но это уже был другой человек. Она перестала звонить, стала избегать меня. Через 2 недели в нашем телефонном разговоре произнесла слова, от которых внутри меня все оборвалось. На сердце стало холодно и пусто. Она сказала, что не видит смысла в наших отношениях. После у нас был разговор, в котором она сказала, что ей во мне многое не нравится, но у меня есть шанс вернуть ее, если я сам изменюсь. Что она хочет расстаться со мной как бы наполовину. Начались долгие 6 недель полурасставания, ожидания и изменений. В эти 6 недель я написал ей 4 письма, в которых говорил, что обязательно изменюсь, что я буду биться за нее до победного конца. На что она отвечала: «Бейся». Я действительно начал меняться. Меняться, как она хотела. Хоть мне и осталось еще 2 изменения, но все мои друзья и подруги заметили, что я стал другой. Заметили все, но не она. А в нашем последнем разговоре, который был 2 дня назад, она сказала, что сейчас не хочет ни с кем никаких отношений. А когда захочет, она не знает. Что ей нравится быть сейчас независимой. И ни перед кем не надо отчитываться. Хотя со мной она была также свободной. Я ее ни разу ни за что не отчитывал. Почти на любой вопрос она отвечает: «Не знаю». Помогите мне, пожалуйста. Я очень не хочу ее терять. Я готов на любые изменения, лишь бы она вернулась. Без нее я не вижу смысла в жизни. Дима, 25 лет. Отклики. Во-первых, любой женщине нужен мужчина, а не какая-то развалина. Такой, как сейчас, ты ей не нужен. Досаждать ей, пока ты такой, дело не только пустое, но и вредное для отношений. Поэтому твоя первая и главная задача – восстановиться. Восстановить спокойствие, мир в душе, уважение к себе, трезвый взгляд на вещи. Трезвый взгляд заключается в том, что, может быть, тебе удастся ее вернуть, а может быть и нет. но и то, и другое ты сможешь пережить, потому что ты достаточно сильный для этого, и ценность твоей жизни, твоей души неизмеримо выше, чем временная приставка к какой бы то ни было женщине. Временное здесь очень важное слово, ведь о браке у вас и речи не идет. И еще потому, что временные отношения всегда, рано или поздно, кончаются. Изменяться – это хорошо, если в лучшую сторону. Но именно в лучшую. Ты должен совершать эти изменения не только потому, что их хочет она, но и для того, чтобы это помогло тебе в будущих отношениях с женщинами. Точнее, с той женщиной, с которой ты решишь связать свою судьбу. А я бы пожелал тебе еще одного изменения. Серьезно задуматься над смыслом жизни. В 25 лет мужчине негоже так дешево ценить свою жизнь. Жизнь – это дело великое и прекрасное, хотя не вся она белого цвета. Брат, 39 лет. Брат Дима, хочешь, поведаю свою историю? Слушай, она в чем-то похожа на твою. Когда мы встретились, мне было 25, а ей 21. До этого, с 19 лет, я не мог найти себе настоящей любви, только залетные дамочки. И вот наша встреча. Красавица, умница, мечта моя. Мы поженились, перебрались поближе к Москве, потому как в Туле в то время заработать было тяжело. Жили, работали, любили, но не без скандалов, конечно. 6 июня я потерял работу. Неприятно, конечно, но бывает. А 4 августа у меня день рождения. И знаешь, каким был мне подарок? Я узнал о том, что жена, которую я просто до беспамятства любил все эти 7,5 лет, мне изменила. Представить мое состояние в этот момент невозможно. Только Богу это ведомо. Она просила о прощении, и я простил. И вновь удар. Она говорила, что никого у нее нет, и это была просто ошибка. А на самом деле 3 года встречалась за моей спиной. В общем, собралась и ушла к нему. Как ты думаешь, каково мне сейчас? Это произошло всего 3 недели назад. Тогда я сел и начал просто осмысливать все произошедшее. Я вспомнил все грехи свои и покаялся искренне. Я ходил и молился за себя и за нее. Я понял, что Бог дал мне это испытание, чтобы я задумался, наконец, о своем поведении. И самое главное, чтобы я вспомнил про Бога, а не идолопоклонничеством занимался. Мой тебе совет. Доверься Богу и позволь Ему поучаствовать в жизни твоей. И Он все устроит как нельзя лучше. Только верь и не предавайся греху уныния. Хоть это и тяжело, очень. Удачи тебе. Господи, помоги. Дмитрий, 33 года.